где обосновал свою убежденность во всемогущество его величия случая аргументами из теории вероятностей. «Коли жизнь на земле – случайное осложнение слепых, никуда не ведущих, бессмысленных космических процессов, разумно ли искать логику в истории?» Такой ход мысли характерно связан со смятением умов русских эмигрантов, пытавшихся убедить себя, что революция – чистая случайность. Мир лежал и лежит во зле. Попытка же коренной его починки почти неизбежно влечет за собой зло в тысячу раз худшее. Алданов в «Ульмской ночи» доводил до логического завершения свой тезис о решающей роли случая в истории. Он предлагал считать случайной победу русской армии над Наполеоном, случайной Вторую мировую войну. Предвосхищая некоторых сегодняшних историков, заявлял, если бы Сталин не пошел на заключение пакта о ненападении с Германией, Гитлер, по-видимому, умерил бы свой агрессивный пыл, и войны не случилось бы. Художественная проза Алданова шире и богаче его философии. В его романах можно увидеть связь времен. События складываются в исторический узор, обусловленный повторяемостью ситуаций. Один из романов носит характерное название «Истоки», утверждающее мысль об исторической преемственности. За тетралогией последовала трилогия «Ключ», 1930, «Бегство», 1932, «Пещера», 1934 годы, посвященная судьбам интеллигенции в русской революции. А затем Алданов решил, что эти семь романов и опубликованные в 1931 году роман «Десятая симфония» о Бетховене должны стать частью большой серии, рисующей события русской истории в контексте мировой на протяжении двух последних столетий. Всего в серию вошло 16 романов и повестей, охватывающих период с 1762 по 1953 годы. Алданов работал над ней до смерти. Каждая из книг самостоятельно, хотя их связывают общие действующие лица или предки и потомки, а кроме того, некоторые вещи, переходящие от поколения к поколению. Среди персонажей серии Робеспьер и Наполеон, Бальзак и Бетховен, русские цари, Бакунин, Шаляпин. Каждый из них дан, как правило, в частной жизни. Одна из колоритных сцен повести о смерти, посвященной Бальзаку, его приход к жуликоватой гадалке. Внезапно перебив ее, Бальзак меняется с ней ролями и начинает предсказывать ее будущее. Главный интерес Алданова связан с изображением вымышленных лиц, как правило, интеллигентов, в чьих судьбах своеобразно преломились крупные исторические события. Поток исторических превратностей вырывает персонажей из повседневной рутины, они пытаются с ним плыть или ему противостоять, но обнаруживается невозможность не только управлять колесом истории, но и постичь законы ее движения. Почти в каждом романе есть ироничные комментаторы событий, сознательно уклоняющиеся от участия в них. В художественную ткань вплетаются будто бы принадлежащие их перу вставные новеллы, пьесы. В «Пещере» важен такой диалог. «Разве вы пишете книги?» «Одну написал, она называется «Ключ». «Ключ»?» Это книга по химии? Нет, это философская книга, книга счетов. Устами героя о своем романе «Ключ» здесь говорит сам автор. А между тем, серьезное внутреннее содержание «Ключа» скрыто за обманчивой внешностью криминального романа. Труп банкира Фишера, версия об убийстве, расследование. Следователь Яценко, безукоризненный джентльмен —